Второе. Современная политическая элита – источники власти и системы отбора. Современные теории элиты. С начала XX века, когда сформировалась классическая теория элит, прошло уже немало времени, однако ее исследовательские традиции развиваются и сегодня. В современной политической науке существует специальная отрасль знания – элитология, занимающаяся изучением условий формирования элиты, ее роли в обществе, способов влияния на социальные процессы. Элиты существуют и будут существовать, несмотря на радикальные изменения, произошедшие в мире. Образование стало доступным для широких слоев общества. Заметно повысился уровень жизни населения большинства стран мира. Утвердилось всеобщее избирательное право, открывающее доступ в политику каждому человеку. Изменились лишь источники власти политической элиты, способы ее формирования в различных странах, а также научные трактовки элиты, либо как однородные группы, либо как состоящие из нескольких групп. Американский политолог Милс, 1916-1962 годы жизни, в работе «Властвующая элита» дал анализ элиты США середины XX века. Он определил ее как группу статусов и стратегических ролей и включил туда тех, кто занимает командные посты. Страница 101. Поскольку власть в современном обществе институционализирована, поскольку те, кто стоит во главе социальных институтов, занимают командные стратегические посты в социальной структуре, наиболее значимы для общества, по мнению Милса, политические, экономические и военные институты. Следовательно, руководство государства, корпорации и армии составляют элиту власти, включающую три элитные группы. Между тремя институтами власти складываются тесные отношения солидарности, взаимной поддержки и обмена. Подобный характер отношений обусловлен совпадением их объективных интересов в обеспечении стабильного и прогрессирующего развития общества. Представление о современной элите как замкнутой касте сформулировал в работе «Абсолютное право» французский политолог Шварценбергер. Эта каста во Франции представляет собой треугольник власти, состоящий из политиков, высшей администрации и деловых кругов. Она полностью контролирует власть, формирует правительство, управляет государством, руководит крупными корпорациями и банками. Олигархический характер власти, по мнению политолога, вытекает из того, что Франция не придерживается принципа разделения властей, поэтому и элита представляет собой единый класс, а не разделенные на части руководящие группы. В результате в стране сложилась сплоченная и разносторонняя элита, монополизировавшая власть в политическом, административном и экономическом секторах. Природу элиты в обществах советского типа пытался выявить социолог и политический деятель Югославии середины XX века Джилас. Родился в 1911 году, автор концепции нового класса. По его мнению, после социалистических революций к власти приходит новый политический класс, состоящий из бывших революционеров и государственной бюрократии. Основой класса является коммунистическая партия. Природа нового политического класса не экономическая, как в западных странах, где элита обладает властью благодаря наличию собственности на средства производства, а политическая. В свою очередь, обладая монополией на политическую власть, этот класс подчиняет себе национальную собственность. Таким образом, в современной политической науке существуют различные определения элиты. Если в классической теории элит было два подхода к определению ее природы, первый – элитистский, элита как группа, занимающая властные позиции в руководстве, концепция политического класса, мозга, и второе, меритократический, от латинского «меритус» – заслуга, достоинство, и греческое «кратос» – власть, элита как наиболее ценная и продуктивная часть общества, концепция Парето, то в современных трактовках преобладает первый подход.